В связи с 5-летием со дня кончины Ким Чен Ира 5 декабря было распространено совместное заявление от имени Швейцарского комитета по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире в память 5-летия его кончины. Швейцарский оргкомитет форма в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейского комитета и Швейцарского кружка по изучению идей Чече. В заявлении говорится о том, что Ким Чен Ир всю жизнь трудился неустанно во имя счастья народа, строительства могучего социалистического государства, объединения Родиной и дела превращения мира в независимый. Между тем, 7 декабря по тому же поводу распространили при заявлении генеральный секретарь Исландского общества дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой Джон Арни Халдорсон.